Подкрепленные репортерами, они взобрались на трибуну. Буря оваций перешла в ураган. Даже в самых смелых мечтах они не представляли, что их так будут провожать. Вера никак не могла пробиться к трибуне. Плотный кордон милиции отделял ее от приглашенных гостей. К счастью, Рик заметил ее, привычным жестом поправил пилотку, слегка сдвинув на лоб. Неподалеку от него стояли Макаров и Бабаджан. Вера со страхом думала о том, что будет, если они уже сейчас направятся к самолету, и ей не удастся подойти к Рику. Как назло, Григорий не выписал ей пропуска. К летчикам ее наверняка не пропустят. Нужно было попросить мужа об этом. Сейчас оставалось рассчитывать лишь на то, что они сами к ней подойдут, если она проберется поближе и громко позовет их. После нескольких официальных выступлений генерал армии Константин Лебедев в сопровождении своего заместителя Бабаджана вручал летчикам награды. Капитан Ричард О. Салливан был награжден орденом Суворова. Ордена и медали получили и остальные члены его экипажа. Потом генерал Лебедев приколол орден Отечественной войны первой степени, которым был награжден посмертно Роберт Фултон, к красной подушечке и осторожно положил ее на покрытую черным трауром урну. Когда генерал отдал честь, почетная стража произвела троекратный ружейный салют. Оркестр заиграл траурный марш, двое солдат торжественно приблизились к трибуне. Они взяли урну и, сопровождаемые почетным караулом, двинулись к американскому самолету. Толпа заволновалась. Женщины плакали. Вера, онемев, смотрела на весь этот балаган. Она знала правду. Прах лейтенанта Фултона находился в ее сумке. Удивлен был и Рик, единственный из американцев, понимавший, что здесь что-то не так. Григорий, почти не знавший Фултона, был взволнован так же, как и все, хотя понятия не имел, откуда взялся прах лейтенанта Фултона, потому что все останки, как правило, рассеивались. Американский экипаж принял урну из рук советских солдат и с почестями поднял на борт самолет. Дверь нижнего люка захлопнулась. Полковник Орлов с облегчением вздохнул. Официальные торжества закончились. После этого летчикам вручили памятные подарки. К ним подошла какая-то женщина в черном платке и негромко сказала: «У меня погибли на фронте двое сыновей. Один из них был летчиком, как и ваш бедный товарищ. Примите это от меня, от матери», и подарила каждому по вышитой салфетке. Трудная обязанность поблагодарить людей за доброту и сердечность выпала на долю Арона Каплановича. «Все началось очень плохо», — широко улыбнулся он, — «но нет худа без добра. Я вам, люди, желаю только добра. Желаю вам», — он показал пальцем на четырех классиков марксизма-ленинизма, «чтобы эти джентльмены, как прекрасно придумавшие для вас счастливое завтра, разрешили вам сегодня жить скорее хорошо, чем плохо. Я вам, дорогие люди, желаю этого, возвращаясь в нашу страшную реакционную Америку. Там, правда, нет такой красивой теории, как у вас, но жизнь в действительности не так уж плоха. Ведь что человеку надо? Человеку надо одно, чтобы он был здоров. Значит, гудбай, дорогие товарищи». Толпа остолбенела. Все привыкли к лозунгам с трибуной «Здравица в честь вождя, революции и светлого завтра», услышав же простые слова, не знали, как реагировать.